Глава 32. Василина. Шагая по обочине в удобных кедах, держу в левой руке цветастую тканевую сумку. Сумки-шопер сейчас в моде, но это на трендовую явно не тянет. Очень сильно смущает изображение огурцов и помидоров на ней. Правая рука с разогнутым средним пальцем в бинте бережно прижата к груди. «Вон, туда иди!» – показывает Колька рукой вправо. «Через три дома магазин Гранд Плаза». «Тоже торговый центр?» Смотрю в указанном им направлении и, естественно, никакого стеклянного высотного здания не вижу. «Обычный магазин», — говорит он. «Сахар там, спички, мука». «Понятно». Ввиду моей временной нетрудоспособности, Людмила решила использовать меня в качестве доставщика продуктов и отправила в магазин за растительным маслом, хлебом и дрожжами. Выданная мне купюра аккуратно сложена в заднем кармане джинсов. «Ладно, давай», — говорит Колька, седлая велосипед. «Я бабе помогу и вечером подъеду. Может, к бабке Валентине сходим?» После вчерашнего я хорошо подумала и решила, что, возможно, на мне сглаз какой или порча, потому что не может быть, чтобы на воспитанного человека, чистого помыслами и поступками, несчастья сыпались, как из рога изобилия. Я ведь не заслужила этих травм. «Нет, ты чё? Сегодня же воскресенье!» Машет на меня рукой. «В воскресенье нельзя!» «Почему?» «Потому что по воскресеньям в нашу церковь батюшка приезжает!» Проговаривает таким тоном, словно вынужден объяснять мне очевидные вещи. Бабка Валентина на исповедь и причастие ходит. Она очень набожная. «Вот оно что!» Киваю я. «Значит, пойдем завтра». «Ага». Попрощавшись, мы разъединяемся. Мой друг уезжает влево, туда, где находится дом его бабушки, а я иду в магазин. «Здрасте!» Отодвигаю занавеску и захожу в небольшую деревянную избушку с надписью через трафарет «Гранд Плаза». Нарисованная рукой небольшая корона между двумя словами, естественно, придает солидности заведению. «Осла хлеб и дрожжи». Девушка на вид чуть старше меня захлопывает журнал «Плейбой», которому, очевидно, столько же лет, как и ей самой, и встает со стула. «Хлеба сколько?» «Три булки». Она выставляет на прилавок все, что я просила, и на калькуляторе считает сумму. «Масло рафинированное или нет?» Спрашиваю, вглядываясь в этикетку. Люда ничего не сказала мне о своих предпочтениях, но, наверное, ей нужно не рафинированное. Я слышала, оно полезнее. «Откуда мне знать?» — хмурится продавец. «Рафинированное!» — нахожу информацию на желтой наклейке. «А нерафинированного нет?» «Никакого больше нет! Брать будете?» В этот момент снаружи доносится звук тарахтящего трактора. Транспорт останавливается около магазина, а через пару секунд на лице девчонки за прилавком расцветает улыбка от уха до уха. «Толик, привет!» Он заходит в плазу и останавливается позади меня. Протянув ей купюру, я принимаю складывать покупки в сумку. «Как дела?» Продолжает строить ему глазки. Поглядывая на нее, я закипаю от возмущения. Такая обида за Людку берет, что хочется вцепиться в космы этой мымре. «Сигареты и шоколадку с изюмом!» Прочищает горло Анатолий и добавляет. «Для моей девушки!» Хмыкнув, продавщица бросает мне сдачу и достает то, что требует Толик. Я поднимаю тяжеленную сумку и, стрельнув кобеля предостерегающим взглядом, выхожу на улицу. Ноша оказывается такой неподъемной, что наверняка до дома Антоныча я дойду с вылетевшей из сустава рукой, искривленным позвоночником и пупочной грыжей. Слышу позади хлопок двери трактора и его неспешное приближение. Прокатившись вперед на 10 метров, он вдруг останавливается. «Слышь, как там тебя?» Смотрит на меня сверху вниз. «Эта дура влюблена в меня. Я тут ни при чем». «Да-да, я так и подумала». Сощурив небольшие глаза, он, очевидно, раздумывает, как относиться к моим словам. Я же, оскорбленно вздернув подбородок, вешаю тяжелую сумку на сгиб локтя. «Ко мне постоянно кто-то клеится». Продолжает оправдываться. «Я же не виноват, что такой охуенный!» «Нет-нет, конечно, не виноват!» Толик нервничает. Все время поправляет кепку на голове и чешет переносицу. «Давай довезу», — предлагает неожиданно. «Меня?» — переспрашиваю ошеломленно. «А если Людка увидит?» «Я тебя заранее высажу». Плечо и мышцы руки ноют невыносимо. Да и на тракторе я еще ни разу не каталась. «Ладно, но если нас спалят, я молчать не буду. Скажу, что ты меня силой посадил». «Ну-ну, я никогда никого не заставляю. Все сами ноги раз...» Запинается, мгновенно покрываясь пятнами. «Сами соглашаются покататься на моем тракторе». «Фу, Толя!» Морщу нос, подавая ему сумку. Он забирает ее и хватает мое запястье, помогая забраться в кабину. «Сиди тихо и меня не трогай, поняла?» «Поняла!» «Нельзя нам с тобой, смирись!» «Хорошо!» Отвечаю тихо, прячу улыбку. Так мы доезжаем до поворота и оказываемся на улице, в конце которой стоит дом Антоныча. «Я могу передать шоколадку, она же для нашей Людочки!» «Я сам!» Бросив на меня недобрый взгляд, рявкает Толя. «Как скажешь!» — вздыхаю я. «Что, не прощает?» «А ты откуда знаешь?» «Вся деревня знает, что ты нашей Людмиле с училкой из Борисовки изменил!» «Ой, брось!» — отмахивает он. «Там было-то всего один раз, может, два, я уже не помню!» Качаю головой. «Толя, Толя, что ж ты натворил?» Анатолий замолкает на несколько секунд, а потом с надрывом выдает. «Я уже не знаю, на какой козе к ней подъехать. Цветы вон каждый день охапками дарю, шоколадки с получки таскаю». Я вспоминаю эти охапки из трех пожухлых ромашек и мысленно подкатываю глаза. Цветы — это, конечно, очень хорошо, но женщины любят ушами и желудком в случае с Людмилой. Ты говоришь ей комплименты? «Постоянно». «Про жопу не считается, Толя!» — смеюсь я. «Это почему же? Знаешь, какая у нее жопа? На ней можно тесто раскатывать!» «Я видела, да, но комплимент, Толя, должен быть тонким и изящным». «Это как?» — оборачивается он. «Должно быть красиво. Например, ты можешь сравнить ее глаза со звездами, что светят ночью и лишают сна, или сказать ей, что тебе воздуха мало без нее». «Воздуха?» «Да, едешь в Борисовку, покупаешь четыре чебурека и рассказываешь, как всю ночь думала о ее прекрасных глазах, аппетитной фигуре и теплых нежных руках». «Думаешь, чебуреки купить ей?» Задумывается серьезно. «Ну, конечно, Людочка будет в восторге!» «Ладно, я подумаю», обещает он и останавливается, не доехав до дома Антоныча метров 100. «Если что, поможешь мне с этими, как их?» «Комплиментами?» «Ну, не умею я говорить про эти ваши звезды и воздухи». «А как же!» — улыбаюсь мягко. «Конечно, помогу!»